Глава 7. Прием. Портал во владение главного рода клана Михаил открыл, естественно, фамильяр дяди Гены. На подобные встречи в порядке вещей брать с собой по паре стражей. Так что компанию нам составили облаченные в строгие костюмы гоблин с костью и бладинский с розой. «Прибыли господин Кракомот и господин Ильярис», — громко объявил эльф в расшитой золотом ливрее и отвесил поклон. Так как дядя Гена не был членом клана Михаил и, видимо, не являлся близким другом главы клана, то открыть портал он смог не на портальную площадку возле замка, а только за территорией, отгороженной защитной антипортальной сетью. Мы очутились возле самой дальней защитной башни, где хозяева, стоя под крышей белоснежной беседки, уже встречали гостей. Рахмиэль Михаил оказался высоким, широкоплечим мужчиной с длинной светлой бородой и алебастровой кожей. Из-за ангельской внешности и дорогого белоснежного костюма он выглядел однотонным светлым пятном на фоне своей загорелой черноволосой супруги, облаченной в платье изумрудного цвета. «Господин Кракомот, господин Ильярис, рады приветствовать вас в нашем доме!» Хорошо поставленным голосом прогремел глава ангельского клана и обозначил легкий поклон. «Господин Кракомот, господин Ильярис, сегодня наш дом – ваш дом, наш хлеб – ваш хлеб. Мы просим небо, чтобы оно дало вам отдых, силу и безмятежность». Супруга Рахмиэля поклонилась ниже, чем ее муж. Следом за господами поклонились 4 дружины в 2 шеренги, стоящие по обе стороны от беседки. «Господин Михаил, госпожа Эрзая, пусть безмятежное небо 1000 лет укрывает ваш дом. Благоволит вам и вашим детям». Я поклонился хозяевам в ответ. «Господин Михаил, госпожа Эрзая, присоединяюсь к словам моего друга», — поприветствовал хозяев и дядя Гена. «От себя хочу добавить, что для нас было честью получить ваше приглашение». «А для нас еще большая честь, что вы откликнулись на него, господин Ильярис, господин Кракомот». На сей раз Рахмиэль поклонился еще ниже. «Для нас честь приветствовать тех, кому мы обязаны жизнью дочери». «От всего сердца благодарим вас за спасение Ханиэль». Эрзая и вовсе поклонилась бы в пояс, если бы не аристократическое воспитание. Все-таки кланяться гостю в пояс для жены главы клана – это слишком. «Господа!» Вновь взял слово Рахмиэль. «Позвольте предложить вам присоединиться к другим гостям». Он указал на 10-местный кабриолет на воздушной подушке. Возле водительской двери транспортного средства стоял человек в ливрее. Возле пассажирской – молодая эльфийка в вечернем платье. Дядя Гена заранее прочел мне лекцию об аристократических приемах и этикете, так что я знал – человек – страж эльфийки. А сама остроухая девушка – дочка кого-то из членов вассального рода. Считается невежливым, если осевых аристократов будут провожать только стражи или тем паче дружинники. Так что ничего удивительного не было в том, что у 2 соседних кабриолетов возле пассажирских дверей стояли молодые осевые аристократы. Поклонившись хозяевам, мы зашагали к своей машине. Аристократка представилась, водитель учтиво открыл двери, мы разместились, поехали. Ну или полетели. Пассажирское кресло эльфийки стояло спиной к лобовому стеклу, так что девушка сидела лицом к нам. Однако всякий раз, как только я натыкался на ее заинтересованный взгляд, она отводила глаза. Чтобы не докучать гостям, сопровождающая нас аристократка должна молчать. Но если мы сами решим поговорить, то она поддержит беседу. Дядя Гена поинтересовался у девушки, кто уже прибыл. Оказалось, что пока только Айгиль Радуриэль и Ранза. Видимо, богиня телепортировалась не из поместья Эрлеона, иначе странно, что она прибыла не вместе с моим дедом. Либо наоборот, Зерий прибудет не из своего дома, что, впрочем, не особо важно. Спустя 10 минут или чуть больше кабриолет остановился. К машине тут же подошли 2 крепких светлокожих мужчин в ливреях. Замерли в поклоне по обе стороны от летающего автомобиля, вытянув руки вперед. Мы с дядей Геной проигнорировали встречающих, хотя могли бы и воспользоваться галантной помощью. Следом за нами выходила осевая аристократка, и в этот момент один из слуг настойчиво пододвинулся вперед. Эльфийка положила свою ручку ему на ладонь. На самом деле она тоже могла отказаться, но, как правило, осевых аристократок с детства учат быть женственными, так что протянуть ручку мужчине при выходе из транспорта для них – норма вежливости. С другой стороны, какая-нибудь Тина лишь усмехнулась бы в лицо галантному кавалеру и выпрыгнула бы сама. Наши стражи тоже отказались от помощи встречающих. Даже Роза. Не привыкла она к подобному обращению. «Господин Кракомот, господин Ильярис, уважаемые стражи, изволите ли пройти к другим гостям?» Низко поклонившись, один из лакеев указал на столы, расставленные перед парадным крыльцом дворца. Вокруг них уже сновала куча народу. Члены семьи Рахмиэля, слуги, стражи да другие гости. Глядя на все это великолепие, я внезапно почувствовал себя французским дворянином конца 17 века, которого пригласили на королевский бал в Версаль. Конечно, я утрирую, разумных здесь было гораздо меньше, чем людей на праздниках в знаменитом Дворце Земли. Однако из-за внешнего вида дворца, зеленых лужаек, озер и фонтанов, аккуратно подстриженных кустов и деревьев, а также хитросплетения тропинок, складывалось именно такое впечатление. Над белоснежными столами растянули белоснежные же навесы. Негоже сливкам общества жарится на солнце. Даже столы для стражей оборудовали подобным же образом. Они стояли недалеко от аристократического стола, отделяемые от него несколькими небольшими золотыми фонтанами. «Ну что, мой друг, пойдемте поприветствуем гостей и хозяев?» Улыбнувшись, спросил Генрей. «С радостью, мой друг», — ответил я, когда к нам подошел официант с подносом. И мы с дядей Геной и наши стражи взяли по фужеру с шампанским. «Ребята, идите пообщайтесь с другими стражами», — обратился дядя Гена к Гоблину и Кости. «Вы тоже пока можете отдохнуть», — сказал я Розе и Бладинскому. «На самом деле мне не очень нравится такой подход. Пришли вместе, но время проводим по отдельности. Однако ж, таковы традиции. Стражи — один из символов осевого аристократа, его гордость и сила. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на встречи берут с собой стражей. Однако они не осевые аристократы и, видимо, когда-то давно кому-то из глав кланов не понравилось, что рядом с ним трутся простолюдины, стражи мелких аристократов. Это лишь мое предположение и лишь частично правильное. Но тратить еще больше праны, чтобы узнать, откуда произошел этот обычай, я не хочу. Аристократ, пришедший без стражей, будто бы голый и безоружный. Но в отличие от одежды, стражи обладают собственными интересами, с которыми хороший господин должен считаться. А какой интерес следовать за господином безмолвной тенью? Стоять позади него, пока тот разговаривает с себе подобными? В этом и есть еще одна причина отдельных столов для стражей на приеме. Не высокомерие, напротив, забота и понимание. Как если бы взрослый пришел на встречу с другими взрослыми, а ребенка отправил бы развлекаться с другими детьми в игровую. Да и потом налаживание связей с этими другими детьми тоже лишним не будет. К слову, подают на стол стражей ту же самую еду, что и осевым аристократам, то есть изысканные деликатесы. Такие мысли крутились в моей голове, пока мы шли навстречу домочадцам Рахмиэля. Вперед вышел его старший сын и совершеннолетний наследник Алеир Михаил. Крупный и уверенный в себе юноша, внешне был точной копией отца. Он поздоровался, высказал слова благодарности за то, что прибыли на прием, поклонился за то, что спасли его сестру. Затем представил одну из своих матерей, женщину-ангела Эйрель, третью жену главы клана. Брата и младшую сестренку, не отходившую от мамы. Мы перекинулись ничего не значащими фразами, после чего Алиир вместе с братом откланялись. Нам с дядей Геной теперь стоило пообщаться с другими членами семьи и гостями. Но так как оставлять гостей одних дурной тон, то Эйрель с дочерью проводили нас к Ранзе и Айгилю Радуриэлю, беседовавшим в компании с Ханиэль, ее матерью Лайлой и братом Дарном. «Господин Кракомот, господин Ильярис, рады приветствовать вас в нашем доме», поздоровалась Лайла Михаил, в девичестве носившая фамилию Радуриэль. «От всего сердца благодарю вас за спасение моих детей, родственников и меня самой». В отличие от старшей жены Рахмиэля, она не стала сдерживать себя нормами приличия и поклонилась в пояс. «Мы с дядей Геной поздоровались уже не только с Лайлой, но и с остальными присутствующими». «Приветствую вас, господин Ильярис, господин Кракомот, и благодарю за помощь от всего сердца!» Ханиэль повторила за матерью не только слова благодарности, но и низкий поклон. Следом за ними поздоровался и высказал благодарность Дарн, один из спасенных мной ангелов, чье чистое лицо было обезображено свежим шрамом на щеке. Временным, я полагаю. Немного поработает с целителями и вернет себе модельную внешность, присущую большинству осевых аристократов. «Добрый день, господа!» После хозяев встречи слово взял новоявленный глава клана Радуриэль. «Я тоже искренне благодарю вас за все, что вы сделали. Мой род и клан в долгу перед вами. Я думаю, вы 100 раз отдадите свой долг кровью наших общих врагов, господин Радуриэль», слегка улыбнувшись, произнес Генрей. «О, будьте уверены, господин Кракомот!» Айгиль недобро сверкнул глазами. «Господин Ильярис, господин Кракомот, рада вас видеть!» Наконец-то очередь здороваться дошла до Ранзы. Богиня мило улыбнулась, обозначила поклон. «Госпожа Михаил?» — повернулась она к Лайле. При обращении Ранза использовала фамилию, так как среди присутствующих 3 Михаилов жена главы рода в социальной иерархии стоит выше своих детей. Исключением является только совершеннолетний наследник. «Господа!» — взглянула на мужчин. «Позвольте мне украсть у вас господина Ильяриса». «Разумеется, госпожа Махамая!» — кивнула биологическая мать Ханиэль. «Господин Ильярис?» Вопросительно посмотрела на меня, будто спрашивая, не против ли я быть украденным. «С радостью прогуляюсь с вами до стола с закусками, госпожа Махамая», ответил я, предложив даме локоть. Вообще, подобные разговоры с глазу на глаз в порядке вещей. Для них, собственно, и выделено время перед основной частью приема и после нее. Не считается чем-то невежливым выдернуть аристократа из компании на разговор. Если, разумеется, этот самый аристократ в данный момент не является центральным звеном в беседе. В таком случае он дает понять, что сможет поговорить позже. Некоторую пикантность нашей с Ранзой ситуации придает лишь то, что она девушка, хоть и глава свободного рода. На мелкие и неформальные приемы, как тот, на котором я сейчас присутствую, можно приходить без пары. Не возбраняется и поиск пары во время самого приема. Аристократ вправе предложить аристократке составить ему компанию на вечер. Та вправе отказаться, если у нее есть жених, а тем паче муж, или же она просто не хочет. Но вот это уже можно счесть оскорблением. Однако же благовоспитанная девушка сама никогда не подойдет первой к мужчине. Если она не глава рода, ну или не матрилинейная наследница. «Опять размышляешь о том, что о нас подумают другие?» — тихо спросила Ранза, когда мы отошли от остальных. Она старалась сильно не прижиматься ко мне, но компания богини все равно будоражила меня. Пышное платье цвета горного неба оставляло ее плечи открытыми, а длинную изящную шейку девушки подчеркивала атласная лента, на которой висел голубой топаз размером с куриное яйцо. «Немножко, но даже если у кого-то в мыслях родится осуждение нашего поведения, плевать, коли ты примешь мое предложение». Мы не успели дойти до стола с закусками, как расторопная служанка, заметив нас, устремилась на перерез с подносом в руках. Взяв с него по одной канапешке, ну или какого-то иномирного аналога этого блюда, мы с богиней свернули к небольшому фонтану в виде золотого дельфина. «Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить». С лица Ранзы не сходила дежурная полуулыбка, натянутая для тех, кто время от времени косился в нашу сторону. Голос же богини звучал серьезно. «Знаешь», — продолжала она, — «после того, как ты показал мне свои мысли и воспоминания, я много думала. Думала о разном, в том числе и о том, что мой клан окончательно уничтожили по твоей вине». К горлу подступил ком. «На самом деле я тоже рассматривал ситуацию с этой скверной стороны. Винил ли я себя? Нет. А смысл? Если бы я в тот раз не помог Атону Сету найти правильный путь, он бы просто-напросто убил меня». «Да и потом, если бы я этого не сделал, Сет сам через много времени и кучу трупов нашел бы решение, так что...» «Ранза, я...» Я попытался объясниться, но девушка, перебив меня, твердо проговорила. «Я знаю, что твоя жизнь была в опасности. Знаю, что тебя заставили. Предполагаю, что со временем и без тебя справились бы. Я осевая аристократка, Илья. Настоящая, воспитанная по заветам предков». «Может быть, я и позволяю себе определенные вольности, но я все же одергиваю себя от глупых мыслей. Обвинять тебя в крахе моего клана значит делать то, что мои предки считали бесполезной тратой времени и сил. Искать виноватых». Она замолчала. Я же настойчиво пытался вникнуть в ее слова. «Позволь уточнить, твои предки считали, что не нужно искать виноватых?» Девушка молча кивнула. «То есть, предположим, неизвестный убил члена их рода. Они не будут расследовать дело?» «Такой неизвестный не виноватый. — серьезно произнесла богиня, оставив свою дежурную полуулыбку. «Это убийца. Искать убийцу, преступника, обидчика — совсем другое дело. Речь идет о тех виноватых, кто виноват косвенно, чья вина так или иначе притянута, как твоя в случае с сетами. В такой ситуации поиск виноватого — это лишь поиск оправдания собственной слабости», — тихо произнесла она и слегка тряхнула головой. «Нам не нужны виноватые. У нас есть враг, которого нужно наказать. Во-первых, это сам Амен. Но благодаря тебе он уже никому не причинит вреда. Во-вторых, его семья и род, вырастившие эту мразь. В-третьих, его клан. Как видишь, Ильи Ильяриза нет в моем списке». «Я рад», — только и смог выговорить я, рассматривая золотого дельфина. Краем глаза заметил, что моя спутница повернула голову в мою сторону. Я повернулся к ней. Ранза еле заметно улыбнулась. «По-настоящему. Я знала, что где-то в глубине души тебя беспокоит сложившаяся ситуация», — проговорила богиня. «И я клянусь тебе, что не испытываю ни капли обиды в твой адрес». Мне сложно было целиком и полностью поверить в ее слова. Может быть, из-за того, что я рос среди обычных людей, а не осевых аристократов. А может быть, потому что во мне течет кровь демона, создание подверженного своим страстям. Мне кажется, что будь Ранза демоном, она бы держала на меня зло. И моя индивидуальная способность утверждает, что я отчасти прав. А что же чуйка говорит относительно слов Ранзы и веры в них? Лишь то, что богиня говорит правду. «Спасибо», — неожиданно для самого себя произнес я. Внезапно осознал, что причастность к усилению Венер и сетов на меня немного давит. Но от слов Ранзы мне действительно стало легче. Как и от осознания того, что тот же дядя Гена или мама ни разу не упрекнули меня в помощи нашим нынешним врагам. «Раз уж мы с этим разобрались, отвечу на твое предложение», — произнесла она и снова замолчала. Девушка смотрела мне в глаза, чуть вытянув губы и неуверенно хлопая ресницами. «О, небо!» — пробормотала она. «Никогда не считала, что я такая... так...» Выдохнула она и нахмурилась. «Илья, я согласна. И на твое предложение, и на твою авантюру. В своих мыслях ты видел наше...» Она вновь запнулась и едва не выругалась. «Чшшш!» Успокаивающе прошипел я и улыбнулся. «Я понял», — произнес как можно нежнее. «И как мужчина продолжу за тебя. Ранза Махамая, я приглашаю тебя на свидание. Увидимся на земле, в моем родном городе, в отеле «Имперум». Я направлюсь туда сразу же, как закончится этот прием, и буду тебя ждать. Если я не прибуду первой», — игриво произнесла Ранза, но через мгновение вновь посерьезнела, а затем натянула дежурную полуулыбку. «Гляди, все в сборе!» — кивнула она на кабриолет, из которого вышли Рахмиэль и Эрзая. «Пора возвращаться к остальным гостям». Когда мы целенаправленно зашагали в сторону гостей, то есть дали понять, что наш разговор окончен, к нам навстречу пошла Ханиэль. Видимо, до этого поглядывала на нас с богиней. Одновременно с нами к разросшейся компании присоединились и дядя Гена с Айгилем и сопровождавшим их Дарном. Я видел, что минут пять Генрей беседовал наедине с молодым Радуриэлем. Что ж, не удивлен, что Кракомот даром время не терял. Меня познакомили с Абалимом Михаилом. Гроссмейстер Великой Инквизиции тоже благодарил за помощь Ханиэль и ее родным. Я слышал, что он привязан к племяннице, но не думал, что настолько сильно, чтобы назвать себя моим личным должником. «Господин Ильярис!» — устало поздоровался со мной Вязий и добавил без энтузиазма. «Рад встрече!» «Добрый день, господин Вязий!» — вежливо кивнул я. И все. Я ничего не сказал ему сразу, и он не спешил что-либо говорить мне. Оказалось, Маттеону есть что высказать. Я поздоровался с дедом, с ним тоже перекинулся пустыми фразами. О погоде, красоте имения Михаилов, шампанском. На глазах у других о чем-то интересном не поговоришь, а неотложных тем для приватных бесед у меня сейчас не было. Кто-то скажет, что нужно ловить момент и каждую свободную секунду на приеме, даже на таком маленьком. Общаться, общаться и еще раз общаться. Заводить новые знакомства, укреплять старые, предлагать совместные проекты и так далее и тому подобное. В целом я согласен с такой точкой зрения. Однако беседовать с кем-то из присутствующих с глазу на глаз предпочел бы после общего собрания. Все дело в том, что наиболее интересный для меня собеседник сейчас — глава клана Михаил. А я его, считай, и не знаю. Вот выступит перед всеми, покажет себя, тогда и подойду. Да, можно было бы поговорить с тем же Вязием, но Михаил для меня гораздо важнее. Мне физически трудно настроить себя на приватный разговор с кем-нибудь из крупных шишек до того, как решу свои вопросы с Рахмиэлем. Судя по тому, что гости не спешили разбиваться на парочки и расходиться по углам, народ тоже решил в первую очередь посмотреть на остальных на общем собрании. Все это не укрылось от глаз хозяина дворца, и в результате Михаил дал команду слугам приглашать гостей за стол. «Немного раньше, чем обычно в таких случаях», — шепнул мне дядя Гена. «Если гостей не просят занять определенные места, то они рассаживаются так, как хотят. Нас не просили, поэтому я разместился между Ранзой и дядей Геной. Напротив нас сидели Абалим Михаил, Ханиэль и Айгиль. Место во главе стола, разумеется, занял Рахмиэль. По правую руку от него сел Алиир, по левую — Эрзая. Когда все разместились, хозяин произнес тост. В целом ничего примечательного за общим столом не происходило. Мы ели, пили, нас благодарили за помощь, сочувствовали клану Радуриэль, кляли Венер и Сетов. Вновь благодарили нас, в красках описывая кровавую бойню, из которой мы с Ранзой вышли победителями. Затем вновь ругали Венер и Сетов, уже в более широком разрезе, а не только за нападение на Радуриэлей. Время от времени произносили тосты за наш альянс и за будущую и непременную победу. Все это продолжалось не очень-то долго, минут 50, по истечении которых Рахмиэль предложил гостям составить ему компанию и прогуляться до беседки, пока ждем чай и десерт. Слова хозяина мероприятия трактовались однозначно. Совет, ради которого мы и собрались, начнется прямо сейчас. В просторной беседке, расположенной на берегу самого крупного из озер имения, собрались только главы. Так как это была встреча равных, Михаил не позволил себе взять наследника. «Ну что ж, господа, госпожа Махамайя», — произнес Рахмиэль, когда все расселись. «С вашего позволения я начну». Никто не возражал. А еще никто не притронулся к напиткам и закускам, расставленным на столе. Хозяин имения продолжил. «Волей-неволей мы с вами объединились против общего врага. Пусть мы до сих пор и не подписали никаких пактов, да и собираемся впервые. Думаю, все вы понимаете, что мы сражаемся бок о бок». «При всем уважении, господин Михаил», — устало нахмурился Вязий. «Ваш клан еще ни разу не участвовал в полноценном сражении против Венер, Сетов и их союзников, как и Орден Великой Инквизиции», — Маттеон повернулся к младшему Михаилу. «Не стану спорить с вами, господин Вязий», — кивнул Рахмиэль. «Однако же мы больше не собираемся стоять в стороне, особенно после того, как враг собрал 9 осевых жертв. То же самое касается и Ордена Великой Инквизиции», — предельно серьезно проговорил Абалим. «Приятно слышать», — спокойно произнес Маттеон и едва заметно поклонился. Сейчас сложно было узнать в главе клана Вязей того самодовольного и уверенного в себе отшельника, каким он мне показался во время нашей первой встречи. «Усталая тень», — пожалуй, это будет лучшее определение для него. Ну еще бы, ведь всего за 2 с небольшим месяца его клан полностью потерял 4 рода. Клан Вязей не может ничего противопоставить нынешним Сетам. Все, что остается Маттеону и его вассалам, лишь надеяться на силу своих союзников. Самое забавное, что на фоне Вязия Махамайя, потерявшая вообще все, кроме своего рода, в котором осталось всего лишь 2 осевых аристократа, выглядит довольно бойко. Назвать Ранзу усталой тенью уж точно язык не повернется. Не стану называть всех отшельников безвольными слабаками. Глупо по одному индивидууму давать оценку целой расе. Однако не ошибусь, если скажу, что слабаков среди них больше, чем среди представителей 3 рас, некогда вторгшихся в Руарк-Поркскую ось миров. Да и то, что отшельники однажды предали своих союзников, ну или господ, драконов и камнеедов, тоже о многом говорит. «Господа, госпожа Махамайя», — вновь заговорил Рахмиэль, «предлагаю приступить к обсуждению наших военных планов». «Прошу прощения, господин Михаил», — взял слово Эрлион. «Военные планы для нас стоят в приоритете, это верно. Однако же прежде, чем к ним переходить, я хотел бы поставить вопрос о статусе всех участников внутри Альянса.